куриные грудки с зеленым перцем и орехами, 50 грамм куриных грудок, 50 грамм орехов, кишью или арахиса, 2 столовые ложки вина, шаусинского или мирин, яичный белок, 1 чайная ложка крахмала, 2 стручка зеленого перца, 120 грамм растительного масла, 1 чайная ложка соли, половина чайной ложки сахара, половина чайной ложки вейцзин, адзиномото. Нарезать грудки кубиками, смешать с ложкой вина, белком и крахмалом. Нарезать 70 грамм масла и обжарить грудки, пока они не изменят цвет. Переложить на блюдо. Нагреть остальные 50 грамм масла и жарить 3 минуты нарезанный квадратиками зеленый перец. Добавить орехи. Потом положить туда же поджаренную курицу, столовую ложку вина, сахар, соль, адзиномото. Перемешать на огне и подавать.